3. Когда Валентин проснулся, сопливик, уже одетый, сидел на кровати и крутил в пальцах револьвер. «Осторожно», — негромко выговорил Валентин. «Сиди тихо, не нажми там». Сопливик глянул без страха и виноватости, с пониманием. «Он ведь на предохранителе, я знаю». Валентин мягко поднялся, взял Бергману мальчишки. «Как ты его откопал?» «Я под подушку руку сунул, нечаянно». «Не следует совать руки куда не надо, даже нечаянно», — сообщил Валентин с назидательностью, но полушутя, потому что чего зря пугать и без того затюканного сопливика. Натянул брюки, сунул Бергман за ремень, прикрыл надетый на выпуск рубашкой. Сопливик следил за ним серьезно и молча, потом сказал: «Вы не бойтесь, я никому не проболтаюсь про это». «Благодарю вас, мой друг. Я знаю, что вы умеете молчать, как могила. Но секрета из вчерашнего скандала все равно не получится». Валентин хорошо выспался и не чувствовал беспокойства из-за случая с мухобоем. За окнами было сверкающее умытое утро. И даже сопливик, с торчащими как рожки темными волосами, с пухлыми после сна губами, казался симпатичным. Некрасивый, но славный. Поблескивает глазами угольками и даже улыбается слегка, нерешительной, редкозубой улыбкой. Солнечный зайчик щекотал Валентину угол глаза. Это на подоконнике сверкал под лучом медный край подзорной трубы. Валентин вспомнил про найденный винтик и слегка насупился в душе на сопливика. «Хотя чего с него взять, с несчастного?» — подумал он. И вдруг осенило. «Слушай, завтракать еще рано. Сделай для меня сейчас одно дело, а?» «Ладно», — сопливик спустил с кровати ноги. «Там, где ты нашел трубу, должно валяться медное кольцо с узором. Наверное, оно свинтилось с трубы. Поищи в траве, пожалуйста». Может быть, если сопливик и правда стащил и спрятал венчик, он его сейчас принесет, словно и в самом деле нашел в траве. Оба они будут знать, что это не так, и со стороны сопливика получится молчаливое признание, а со стороны Валентина такое же молчаливое прощение. И для обоих это будет хорошо. «Ладно, я сейчас», — отозвался сопливик так бесхитростно, что Валентин засомневался. Может, и ни при чем он? Сопливик босиком скакнул к двери и там оглянулся. «А если мухобой меня увидит?» «Тогда сразу бегом ко мне». «Ладно, а то начнет, как Илюшку». «Слушай», — мрачнее сказал Валентин, «а как ты думаешь, почему он не поставил Илюшку со всеми у флага, а начал отдельно воспитывать?» Сопливик тоже насупился. «Наверное, допрашивать хотел». «Про что?» «Может, чтобы узнать, кто еще с ними ходил, или как дорогу найти на поляну». «Разве это секрет?» «Для кого как». Сопливик босой пяткой зацарапал пластик пола. «А ты думаешь, Илюшка сказал бы?» Сопливик быстро поднял и опустил угольные глаза. «Я как могу знать про другого-то? Я бы не сказал, хоть он убей. Но мне-то ведь все равно. Меня никто не усыновлял. «Ну, беги», — вздохнул Валентин. И когда захлопнулась дверь, вдруг подумал: «Боже мой, а я ведь даже не помню, как его зовут по-человечески. Сопливик да сопливик». Он умылся, расчесал бородку, убрал постели. Прошло еще минут 15, и сопливик явился. Встрепанный, с прилипшими к мокрым ногам травинками и без кольца. «Нету нигде, всю траву обшарил. А вас тут какой-то дяденька спрашивает». Дяденька оказался высоким, лысоватым и бледноглазым незнакомцем в очень аккуратном сером костюме. У Валентина неприятно засосало под сердцем. «Валентин Валерьевич, я прошу прощения, что беспокою. Можно побеседовать?» Незнакомец мельком глянул на сопливика. Тот смотрел недовольно и выжидательно. «Ты беги завтракать без меня», — сказал Валентин и вспомнил вдруг. «Женька, если что, заходи потом». Сопливик молча взял у порога свои сандалии.